Студия «Медиакнига» представляет: Илона Шикова, Юлия Еленина, «Ловушка для дерзкого». Читает актриса Ульяна Галич. Пролог. Руслан. Я тебя отпускаю. Слова давались тяжело, как будто внутри жгло раскаленным железом, заставляя огненную лаву течь по венам. Клеймо на сердце выедало, а ведь я никогда даже не думал, что может быть так больно. Так больно. На части разрывает и давит на оголенные нервы. Еще немного и лопнут, как натянутые струны. Будет плохо. Всем. Особенно мне. Руслан, я не... Вали отсюда! Я взревел, больше не в силах себя сдерживать, как раненый зверь, загнанный в клетку. Ловушка. Самая настоящая. И выхода нет, как бы я ни пытался его найти. Девчонку надо отпустить. Чужие слова до сих пор эхом отдавались в голове, не позволяя трезво и разумно мыслить. Из-за бабы начинать войну — верх идиотизма. Я бы даже сказал маразм. Но ради Златы я бы рискнул. И плевать на последствия. Даже если проиграю. Трус! — фыркнула девушка, а глаза из ярко-голубых вдруг стали цвета грозового неба. Молнии бросает в мою сторону, хотя даже не догадывается. Внутри у меня уже полыхает самый настоящий пожар, который вряд ли удастся потушить в ближайшее время. «Не провоцируй», — я прошипел, надвигаясь на нее, как ураган. «Ловушка не только для меня». Пара шагов, и малышка прижата к стене. «Не боится?» Все так же вызов бросает, и от этого на душе становится еще пакостнее. Мерзко, противно. «Как ты там сказала, красавица? Трус? Иначе что ты сделаешь?» Хоть и прижата к стене, тяжело дышит, а грудь при каждом вздохе колышется, все равно чертовка не боится. Так и бросает вызов, не думая о последствиях. «Я могу разорвать ее на части, превратить ее жизнь в ад». Какого хрена она так открыто играет с огнем? Я давал тебе шанс свалить. Навис над ней, как каменная скала. Просил не провоцировать. Кулаки упираются в стену возле головы девчонки. Но ты, как и раньше, проверяешь мои нервы на прочность. Скажи, золотце, тебе доставляет удовольствие надо мной издеваться? Ты не посмеешь. Даже не представляешь, на что я способен. Очередной рык голодного зверя. Как же я хочу эту малышку. Всю, целиком. Собственное пользование и владение. Даже несмотря на большую разницу в возрасте. Да и на ее проблемы мне глубоко насрать. Готов взять ее в одних джинсах и легкой кофточке. Даже голая и босая без копейки за душой она меня возбуждает. И не только в сексуальном плане. «Руслан, я знаю, что ты хороший». Злата положила руку мне на грудь, а после провела тоненькими пальчиками вниз. Струны лопаются. Красная лампочка перегорает, а тормоза отказывают. Три в одном, мать их. Да пусть все катятся к чертям собачьим. У меня еще есть время ее не отпускать. Даже через ткань рубашки чувствую нежное прикосновение к коже. Это крышесносно. Ни одна девушка меня так не заводила, как Злата. Что ж ты со мной делаешь-то? Стон непроизвольно вырывается из груди, и меня уже не остановить. Я нагло набрасываюсь на ее губы, которые больше не подарят наслаждения. Сегодня, в последний раз. И мне придется ее отпустить. Я привык давить на людей, но сегодня с давлением перебор. Хочу нашу последнюю встречу запомнить нежной, ласковой, прекрасной, но в то же самое время дикой, страстной и обжигающей. Кто бы сейчас услышал мои мысли, точно бы в дурку сдал. Друзья бы дар речи потеряли точно. Пришлось бы лечение дорогостоящее оплачивать и возвращать их к нормальному состоянию. Я — заядлый холостяк. Не то чтобы недолюбливаю баб, просто считаю их достойными своего внимания. Голый секс, можно даже без прелюдий, исключительно чтобы удовлетворить свое желание и расслабиться. Никаких обязательств, обещаний и тем более любви. Меня тошнит от последнего. Я никогда и никому не испытывал даже сильной симпатии. Так смазливая мордашка, ноги от ушей, желательно, чтобы не моя. Ненавижу, когда много болтают. За пару сотен все становятся немыми. Любое желание исполнит, можно даже не напрягаться. Но со Златой произошел сбой. Раз, и моя жизнь перевернулась с ног на голову. Это рай и ад в одном наборе. Невинность вкупе с дерзостью. Девчонка просто сорвала стоп-кран, и мои тормоза уже в который раз отказали. «Я не хочу уходить», — шептала Злата, когда мои руки сжимали грудь. Хотелось заклеймить ее, сделать своей окончательно, только время назад не вернуть. «А я не хочу отпускать». Наши губы касались друг друга, дразня и маня одновременно. Дыхание переплелись, сердца, казалось, стучат в унисон, и нет сил оторваться. Даже на секунду. Твою ж мать, как я умудрился так вляпаться. «Давай сбежим». Злата судорожно расстегивала пуговицы на моей рубашке, а после провела своими тоненькими пальчиками по груди, вызывая очередной, не помню какой по счету, животный рык. Одно прикосновение, и я хочу ее. Не просто съесть, а сожрать, как голодный хищник накидывается на свою добычу. А именно сейчас сдерживаюсь. Последнее свидание не могу испортить. Глупости не говори. Ее кофточка вместе с бюстгальтером отлетает в сторону, а мои пальцы уже судорожно расстегивают змейку на джинсах. «Тогда я сбегу сама». В ее вызове столько наивности, что я не могу сдержать усмешки. Моя рубашка и ее трусики — все улетает в неизвестном направлении. Уверенное движение рук, и Злата обвивает меня ногами за талию. Не могу оторваться от ее глаз. Медленно вхожу, так и не отводя взгляда. Ей нравится, когда я дразню, издеваюсь, как постоянно хнычет золотце. И сейчас я не могу отказать себе в удовольствии, ловя каждую эмоцию на ее лице. Настоящую, живую, без фальши и подделок. «Не сбежишь», — шепчу, когда малышка прикрывает глаза и пытается откинуть голову назад, легонько ударяясь о стену. Толчок, еще один, а в голове набатом мужской голос. «Если не отступишься, ее грохнут». Я активно двигаю бедрами, пытаясь хоть так бороться с повышенным адреналином. «Скажи спасибо, что до сих пор жива». «Сегодня как будто с цепи сорвался». И не могу остановиться, продолжая впечатывать девушку в стену. Даю слово, что с ней ничего не случится. Злата кричит, голова падает мне на плечо, а я уже на грани взрыва. Мне кажется, что это просто страшный сон. Открою глаза, и он закончится. Развеется, как дым. Зачем, Господи, или сатана, ты позволил нам встретиться?